Теперь, когда Этьен прогуливался по вечерам, он не вспугивал влюбленных за Териконом. Он наблюдал за их следами в хлебах и по колыханию желтеющих колосьев и красных маков угадывал, где эти бесстыдники свили себе гнездо, словно птицы. Захарий и Филомена, давние любовники, шли туда по привычке. Горелая, вечно разыскивавшая Лидию, постоянно обнаруживала ее там с Жанленом. Они забирались в самую гущу хлебов. Старуха чуть не наступала на них, и только тогда они, вспорхнув, разлетались в разные стороны. Что касается Мукеты, она успевала повсюду. Через какое поле ни пойди, увидишь, как ее голова ныряет в колосьях, или мелькнут ее ноги, когда она со всего размаху бросится навзничь. Свободная любовь нисколько не коробила Этьена. Он находил ее преступной лишь в те вечера, когда встречал Катрин и Шаваля. Два раза он видел, как при его приближении они кинулись на землю посреди поля, и закачавшиеся колосья скрыли их. Однажды, проходя по узкой меже среди хлебов, он увидел сквозь стебли пшеницы светлые глаза Катрин, и вдруг они исчезли. Огромная равнина казалась ему в такие вечера тесной, и он предпочитал посидеть в заведении Роснера. «Налейте-ка мне кружечку, госпожа Роснер». «Нет, нынче я никуда не пойду. Устал. Просто ноги не держат». И он поворачивался к своему товарищу, который обычно сидел за столом в глубине кабачка, прислонившись головой к стене. «Суарин, не выпьешь за компанию?» «Спасибо, ничего не хочу». Этьен познакомился с Сувариным, так как жил бок о бок с ним. Новый его знакомец служил на Варейской шахте машинистом, снимал у Роснера комнату с мебелью на втором этаже рядом с Этьеном. Это был человек лет 30, сухощавый блондин с тонкими чертами, отпустивший длинные волосы и пушистую бородку. Его белые острые зубы, изящный нос и маленький рот, нежный цвет лица были бы под стать хорошенькой девушке. Лицо его хранило выражение какого-то кроткого упрямства, а в иные минуты его серые глаза светились стальным блеском, придававшим его облику что-то дикое. Отличительной особенностью его комнаты, обычной конуры бедняка рабочего, являлся ящик с книгами и бумагами, все его имущество. По национальности он был русский, никогда не говорил о себе, а люди сочиняли о нем всякие небылицы. Углекопы, относившиеся к иностранцам весьма недоверчиво, да еще чуявшие по его маленьким барским рукам, что он принадлежит к другому классу, чем они, сначала вообразили, будто он участник некоего приключения, быть может, убийства, и укрывается от наказания. Но он относился к ним по-братски, без малейшей надменности. Прогуливаясь по поселку, раздавал ребятишкам всю имеющуюся в кармане мелочь, и в конце концов рабочие приняли его в свою семью. Их успокоили слова «политический эмигрант», как кто-то назвал Суварина. Слова туманные, в которых они, однако, видели оправдание многому, даже преступлению, если Суварин его совершил, и дававший ему право на товарищескую близость и сочувствие обездоленных. В первые недели знакомства он вел себя с Этьеном сдержанно, почти не разговаривал с ним, и поэтому лишь позднее тот узнал его историю. Суварин был младшим отпрыском в дворянской семье из Тульской губернии. В Санкт-Петербурге, где он изучал медицину, страстное увлечение идеалами социализма, охватившее тогда всю русскую молодежь, побудило его взяться за ручной труд, и он научился ремеслу механика, ибо решил идти в народ для того, чтобы узнать его и братски ему помогать. Этим ремеслом он и существовал после того, как ему пришлось бежать из-за неудавшегося покушения на императора. Целый месяц он жил в подвале фруктовой лавки, вел оттуда подкоп, проходивший поперек улицы, заряжал бомбы, что поминутно грозило ему смертью. Он мог погибнуть от взрыва под обломками дома, отвергнутый родными, без денег, не допускавшийся во французские мастерские как подозрительный иностранец, ибо его считали шпионом, он умирал с голоду. И вдруг его наняла угольная компания «Монсу», которой срочно понадобился машинист. Он служил на шахте год, показал себя добросовестным, воздержанным, немногословным человеком, неделю работал в дневную смену, другую в ночную, и был так пунктуален, что начальство ставило его другим в пример.